Глава 14. Как истинная неудачница, я заболела, не прошло, как говорится, и месяца. Свалилась с температурой под 40, и в итоге неделю только и делала, что глотала лекарства и сморкалась до головной боли. Что-то делала из дома, а когда смогла вернуться в офис, создалось чувство, что моего отсутствия никто и не заметил. «Ася?» — бросил на ходу Глеб. «Кофе и...» Он остановился, будто только теперь понял, что я тут. «Как вы себя чувствуете?» «Спасибо, Глеб Сергеевич, все в порядке. Кофе и...» Он словно и забыл, что хотел сказать. «Просто кофе. Ты ознакомилась с концепцией по продвижению предложения Риты?» Я мотнула головой. «Вы мне ничего не говорили по этому поводу?» «Не говорил?» Он озадачился. «В смысле?» Ее проект — мебель для собак, идеально вписывающаяся в интерьер. Мы берем 3 модели. Посмотрим, как пойдет. Если будет спрос, расширимся. Я решил остановиться на тумбочке в коридоре с домиком, кухонном диване с домиком и прикроватной тумбочке с лежанкой. Производство более чем дорогостоящее, но в условиях, когда в квартире мало места, а лежак не вписывается в интерьер, это может выстрелить. Я так и открыла рот. «Комод с домиком?» — ошарашенно переспросила я. «Да. Рита?» Он посмотрел мне за спину. «Вы подобрали цветовую гамму?» «Да, Глеб Сергеевич, вот». Она продемонстрировала папку с, очевидно, образцами. «Отнесите в зал совещаний. Представите сразу всем, обсудим». Совещание началось через 10 минут, и все это время я не могла прийти в себя. Когда началось обсуждение идеи, я молчала. Это была моя идея. Моя, и Рита это знала. «Вам стоит взять пример с Маргариты». Примерно через 20 минут после начала сказал Глеб. «Мыслить нужно смело». «Спасибо, Глеб Сергеевич», — улыбнулась Рита. «Хотелось чего-то реально нужного. Миски, переноски, рынок завален этим и без нас». «Именно», — согласился Глеб. Обида расширилась. Слова Глеба отдавались эхом внутри. «Миски, переноски. Только Рита спёрла мою идею». «Рита?» Я догнала ее в коридоре после того, как презентация и обсуждение закончились. «Стой, Рита!» Она обернулась с откровенным недовольством, словно я отвлекла ее от важных дел. «Что? Это моя идея. Почему ты представила ее Глебу Сергеевичу как свою? Я показала тебе свои задумки, и ты...» Она схватила меня за руку и оттащила подальше от кабинетов. «Без меня твоя идея яйца выеденного не стоила. Сырой материал, который ты бы в жизни не смогла представить. Да и кто бы тебя слушать стал? Ты в компании всего ничего». «Это нечестно. Ты должна была хотя бы сказать Глебу, что...» «Что?» Она перебила меня. «Что мы вместе занимались разработкой или что?» «Спустись на землю, Ася». Она обдала меня пренебрежительным взглядом. «Ты сперва оденься так, чтобы от тебя деревни не веяло, а потом амбиции продвигай. Спасибо скажи, что я потратила свои силы на то, чтобы из говна, которое ты придумала, сделать конфетку. Ты считаешь, что пришла в Naughty Tale и все знаешь? Сперва тут поработай, научись делать реальные проекты, а не то, что ты там придумала. 2 предложения на листке бумаги». «Это были мои 2 предложения». На нас посмотрели 2 сотрудницы, но вмешиваться не стали, прошли дальше. Ритины глаза сверкнули. «Не вижу смысла об этом разговаривать», — отрезала она. «Можешь идти и пожаловаться Глебу, если хочешь. Только смотри, как бы себе хуже не сделала». «Это что, ты мне угрожаешь?» «Зачем мне тебе угрожать? Бернёв разберется и все на этом. Только учти, он ценит тех, кто действует и приносит компании доход, а не нытиков». Она резко пошла дальше. У меня клокотало в груди, глаза жгло, но слез не было. Я злилась, но в глубине души ее слова зацепили. Я ведь и правда не знала, как правильно представить свои идеи. Толку, что я диплом получила. Заочное обучение толком мне ничего не дало, а опыта работы у меня никакого. Официантка и продавец не считается. Остаток дня я пробыла в прострации. Папка с так и непоказанным Глебу проектом полетела в ведро, как я вернулась с совещания. Настроения делать что-либо не было. Я била по клавишам, печатая письмо за письмом, отвечала на звонки, но делала все на автомате. Перед глазами так и мелькали слайды. Я представляла себе мебель с местами для питомцев иначе, но... Это не она придумала. Глеб так смотрел на нее, с уважением, с каким никогда не смотрел на меня. Я посмотрела на время и пришла в недоумение. Думала, что что-то сбилось, но часы на телефоне тоже показывали, что уже 9 час вечера. Зашибись. Я только теперь поняла, что уже пару часов не слышала никаких голосов из холла. Все мысли были о Биме. Представила его, ждущего меня возле двери, и совсем стало не по себе. Застегивая пуховик, я подошла к раздвижным дверям, отделявшим офис от лифтов, но они почему-то не разъехались. Я сделала несколько шагов назад и подошла снова. Ничего. Света в кабинетах не было, только в холле он еще горел. Постучала в двери. «Эй!» — крикнула, хоть это и было глупо. «Да что же это такое?» — прошептала уже себе под нос, не зная, что делать. «Ася?» И в холл вышел Глеб. От неожиданности я дар речи потеряла, была уверена, что он давно уехал. «Что случилось?» — спросил он. «Почему вы еще тут?» «А вы почему?» «Хотел закончить дела сегодня. Представленный Маргаритой проект требует много внимания. Хочу изучить все подводные камни, прежде чем запускать его». Я с трудом удержалась, чтобы не фыркнуть, только сжала губы и отвернулась к дверям. Они были прозрачные. Холл по ту сторону казался близким и недосягаемым. «Сделайте так, чтобы я могла выйти». Глеб подошел к дверям, но они, разумеется, не открылись. «Отойдите, вы стоите слишком близко». Я отошла. Он подошел снова, но ничего не изменилось. Глеб отошел подальше и опять вернулся к дверям. «Думаете, я не пыталась? Они сломались». «Что за чертовщина?» Он вернулся в кабинет и вышел оттуда, уже держа у уха телефон. «Гендиректор Ноти Тейл беспокоит. У меня проблема с дверьми. Они заблокированы». Он слушал, но выражение его лица мне не нравилось. «Да, провести ночь в офисе желания у меня нет. Жду». Растерянность сменилась недоумением, оно — испугом. «Мне домой надо срочно!» — воскликнула я. «Через сколько все починят?» «Понятия не имею. Видимо, сбой системы безопасности». «Какой еще сбой?» Я постучала ладонью по стеклу и обернулась к Глебу. «Я дома должна быть хотя бы через час, понимаете? Я...» «И кто же вас там так ждет?» Осведомился он с раздражением. «Если у вас были личные планы, советую их перенести, потому что...» «Какие личные планы?» Перебила я. «У меня Бим дома, он ждет. Что я ему сказать должна?» «Бим?» «Да, Бим, мой пес. Или что, у меня собаки быть не может? Мне нужно с ним погулять. Или предлагаете позвонить ему и сказать, что он не сможет сходить в туалет, потому что что-то там в системе безопасности сломалось?» Он меня словно впервые увидел, так рассматривал и мрачнел все больше. «Так, понятно. У кого-нибудь ключи запасные есть?» «Нет. Или у хозяина есть, у которого я комнату снимаю, но...» «Звоните хозяину. Мой человек заедет к нему, объяснит ситуацию, а потом погуляет с вашим Бимом. Все решаемо, Ася. Нужно только обозначить проблему». Пока я объясняла проблему хозяину, Глеб разбирался со службой безопасности. Я не все слышала, но, судя по доносившимся до меня обрывкам разговора, перспектива была безрадостная. Мой пуховик валялся на диванчике, а мысли о Биме не отпускали. Только когда взгляд упал на папку в ведре, я вспомнила про Риту. Да уж, поганое завершение поганого дня. «Две новости», — сказал Глеб, закончив разговор. «Хорошая. Иван живет недалеко от твоего хозяина. Он сам заберет ключи и выгуляет пса. Плохая. Похоже, нам придется провести тут всю ночь». Я обреченно опустилась на диван. «Провести ночь с Глебом? Мечты сбываются. Пусть обстановка и не совсем интимная». «Чай?» — спросил Глеб, прервав молчание. «Предложил бы вам ужин в хорошем ресторане или хотя бы доставку, но...» «Не смешно», — отозвалась я. «Ужин с меня в любом случае». Я подняла голову, и он пояснил. «В качестве компенсации и морального ущерба. Кстати, где ваше предложение? Раз на то пошло, покажите мне, что сделали». Я покосилась на ведро. Папка так и торчала из него. Глеб перехватил мой взгляд и приподнял бровь. Я посчитала это глупым и бессмысленным. Вы сами сказали, мисок, переносок и игрушек на рынке полно. Не стоит тратить на это время. Хотите, чтобы я убеждал вас, что ваша идея выделяется? Я уже сказал вам об этом. И если уж на то пошло, убеждать — ваша задача. Да не буду я вас убеждать. Буркнула я и ушла на кухню за чаем. Когда я вернулась, Глеб сидел на диване и рассматривал лежащие перед ним листы. Папки в ведре уже не было, она лежала рядом с ним, пустая. Я затормозила на миг и, ничего не говоря, поставила поднос на столик. Нашла вафли и конфеты. Почти что ресторанное меню. Попробовала я пошутить, но вышло хуже некуда. Глеб не отреагировал. То ли его и правда заинтересовало мое предложение, то ли вид делал. С другой стороны, зачем ему делать вид? «Будешь вести свой проект сама». Его голос прозвучал, как гром среди ясного неба. «Вести? Это значит...» Он поднял голову. «Времени мало. Я хочу, чтобы Naughty Tale представила дорожные наборы не позднее мая. Тогда же и переноски. В летний период это ходовые товары, но...» Он потер виски и тряхнул головой. «У вас голова болит?» «Да нет. Не поверите, но я тоже привык ночевать дома». Я поколебалась. «Мне больше нравится, когда вы обращаетесь ко мне на «ты».» Он не понял, к чему я это. «Только что вы, Глеб Сергеевич, обращались ко мне на «ты». Так лучше, правда?» Я не заметил. А я заметила. Я присела на диван рядом и подвинула к нему чай. «Пейте. Вы выглядите так, словно предыдущую ночь тоже работали». Он хмыкнул. «А ты отлично выглядишь». Появилось чувство, что я сама на комплимент нарвалась. И все равно было приятно. «Спасибо». Несколько минут прошли в тишине. Глеб изучал мою отправленную было в мусор идею, я думала, как и что говорить. Но мысли не шли, а попытки выстроить умные фразы рассыпались. «Такое уже когда-нибудь было?» — спросила я и махнула на дверь кабинета. «Ну, чтобы систему безопасности переклинивала». «Нет». «Понятно». «Что понятно?» Он посмотрел на меня. «Видимо, это из-за меня». Я невесело усмехнулась. «Иногда думаю, что я мастер попадать в дурацкие ситуации». Сразу подумала о деньгах. За комнату я заплатила, теперь надо было копить деньги на следующий платеж, а потом еще и еще, еще и еще, и так до конца дней своих. «Что у тебя случилось, Ась?» Я повернула к нему голову. Наши лица оказались ближе, чем когда-либо, и у меня вырвался неровный выдох. Мысли превратились в кашу. О чем он спросил? Что у меня случилось? Я не могла собрать слова. Он был слишком близко. Сглотнула, губы шевельнулись. Он ждал, не отводя взгляда, и я потупилась, так ничего и не ответив. «Почему ты переехала в Москву?» Я пожала плечами. «А куда еще? Решила стать хозяйкой своей жизни, начать новую страницу. «А со старой что?» «Ничего. Кончилось». Я опять повернула голову и посмотрела на него. За время, что мы не виделись, он стал еще мужественнее. Когда он уехал, я убеждала себя, что все выдумала, что не любила его, но нет. Не выдумала я. И он был таким, как я помнила. Серьезным, вдумчивым, по-мужски красивым. Ни один парень не мог с ним сравниться. Ни один мужчина. Меж его бровей появилась складка. «Моя мама долго болела», — пояснила я. «Я поступила в Архангельский, потом перевелась на заочный. А когда мама не стала...» Я замолчала. Глеб вдруг взял меня за руку и сжал. Горло сдавило, и глазам резко подступили слезы. Из меня будто дух вышибло. И боль потери, которую я сдерживала, вырвалась наружу. «Мне жаль». Я кивнула и шмыгнула носом, будто маленькая. А он снова сжал мои пальцы. «Ну вот так. Что мне там было делать? Еще и долгов полно. Пришлось квартиру продать, чтобы их закрыть. Взяла Бима и...» неопределенно махнула рукой. «Я тут. Здравствуй, Москва». Глядя на раскиданные на столике листы, я вздохнула. Высвободила пальцы и подтянула к себе ближайший, сплошь испещренный печатными буквами. Только я их не видела, они казались расплывчатыми. Я допила чай, все еще теплый. Глеб не сводил с меня взгляда, и я, без того неуверенная, не знала, куда себя деть. «И как тебе тут?» «Где? В Naughty Tale?» Он усмехнулся. «Нет, в Москве. Это красивый город». Я покраснела. «Боже, ну что за дура?» Но смущение быстро прошло. Я задумалась над его вопросом. Если честно, я нигде не была. Так получилось, я... Меня как прорвало. Я рассказала ему про переезд, про съемную квартиру и про то, как осталась без денег. Глеб не перебивал, только хмурился. Рассказ мой уложился в несколько фраз, хотя, казалось, эмоции переполняют. Но нет. Я констатировала факты, словно бы раскладывала их перед собой. Пропажа денег, полиция, работа сиделкой у отца Ивана. Вот так я и оказалась в Naughty Tale, подытожила я. Теперь у меня вариант один — работать и двигаться дальше. Не знаю, что я должна сделать, чтобы на улице не остаться. Ну, разве что замуж выйти. Похоже, шутка снова получилась неудачная. Глаза Глеба вдруг потемнели, губы сжались. Он взял меня за локоть и развернул к себе. Я забыла, как дышать. В груди забарабанило так, что загудело в ушах, а по телу пробежала дрожь. Глеб Сергеев, за миг до того, как он поцеловал меня, губ коснулось его дыхания. Он целовал уверенно, ласкал губы, второй рукой гладил меня по бедру. Моя ладонь опустилась на его грудь, губы приоткрылись. Я летела с обрыва в пропасть. Было страшно и сладко. «Ася». Голос его был сиплым, глаза почти черными. Я облизнула губы, растерянная и неловкая. Спрятала взгляд, опять подняла, не зная, что говорить. «Зачем вы это сделали?» — спросила шепотом. «Захотел. Давно хотел». «Давно?» То ли я резко отупела, то ли он нес что-то непонятное. «Ты была моей ученицей, Ася. Я знал, что уеду, и это было неправильно. Тогда неправильно. Но я всегда помнила тебя». Он протянул руку и провел большим пальцем по моей нижней губе. «Ты не умеешь целоваться?» «Не вопрос, утверждение». Дыхание совсем сбилось. «Что он говорит?» Глеб погладил меня по скуле и притянул к себе. «Я научу», — сказал он глухо и снова поцеловал меня.